Глава 3. Стихия вне соломенной хижины. Ты же сказал, что вероятность прохождения мною зала войны очень мала. Зачем же мне идти туда? Спросил Цзинин. Но с другой стороны, для бессмертного Цзюйхуа этот зал оказался наиболее полезным. Сказав это, Нин вошел в зал. Что такого в этом зале сокровищ, если он даже не может прикоснуться к этим сокровищам? Конечно, было бы лучше получить их все сразу, но Нин прекрасно знал свои возможности. Поэтому вышел из зала сокровищ и пошел по коридору. Зал сокровищ был в начале коридора, а зал звезды в конце. Весь путь за Нином следовал черный бык. Зал звезды хранит в себе чудесные глубины, и обучаясь там, ты намного легче обретешь понимание Дао. Но не надо торопиться. Мне кажется, во внешнем мире у тебя остались важные дела. Не позволяй себе потеряться в размышлениях о Дао. Точно. Вздрогнул Нин и обернулся к черному быку со словами благодарности. Спасибо за напоминание, старший брат. Как он мог забыть? Конечно, познание Дао очень важно, но даже если он позволит себе задержаться здесь на день-два, будет слишком поздно. В любом случае я останусь в зале звезды, размышляя о Дао. Когда во внешнем мире стемнеет небо, прошу тебя нарушить мою медитацию, обратился Нин с просьбой к черному быку. Когда стемнеет небо во внешнем мире, но тогда у тебя осталось только 12 часов. Ты прав, у меня осталось только 12 часов. Позволь мне потратить это время на медитацию в зале звезды, но потом обязательно разбуди меня. По расчетам Нина, ученики Цзыфу могли в день пролетать с помощью волшебных сокровищ около 100 тысяч километров. Конечно, если лететь без напряга, но если они не будут останавливаться на еду и отдых, будут использовать все возможности собственной стихии, то смогут пролететь и 200 тысяч километров в день. Ласточки на гора всего несколько десятков тысяч километров. Таким образом, им, чтобы вернуться за подмогой и прилететь обратно, понадобится всего пару дней максимум. Но Нину нужны были хотя бы эти 12 часов. «Не волнуйся», — кивнул старый черный бык. «Когда пройдет 12 часов, я обязательно разбужу тебя. Мы, духи волшебных сокровищ, никогда не забываем своих обязанностей. Спасибо тебе, старший брат». Нин рассмеялся и направился к залу звезды. Ворота в этот зал отличался от всех остальных. Вход был деревянный, и от него веяло древней природной аурой. Старый бык, заметив, что Нин остановился перед дверью, сказал: «Это вечное дерево голубого огня, которое существует только на девятых небесах. Оно очень полезно для прорыва на уровень бессмертных. Поэтому оно было использовано, чтобы сделать ворота в этот зал. Можно ли разобрать эти ворота? Если бы это можно было сделать, бессмертный Цзюйхуа уже давно бы сделал это. Но ворота являются неотъемлемой частью всей водной усадьбы. Их невозможно переместить». Нин погладил дерево. От него исходил холодный свет, но когда он прикоснулся, то ощутил тепло. Нин сделал порывистый вдох. Дерево, которое существует только на девятых небесах. Он никогда даже и не слышал о таком. Нин еще столько всего не знал и сколько еще ему предстоит узнать, благодаря этой усадьбе и старому черному быку. Нин прошел сквозь ворота дальше, и от увиденного потерял дар речи. То, что было внутри, казалось совершенно немыслимым. Перед ним стояла огромная гора. Она была покрыта пышной растительностью, но подножье горы было совершенно пустынным. Там не было ни травинки, только изредка, кое-где между камней, пробивался слабый пучок зелени. Посреди этой пустоши стояла соломенная хижина. Перед хижиной журчал ручей. Он брал свое начало на высокой горе, и только рядом с ней виднелось немного зелени. Остальная же площадь была усыпана камнями. В небе стали одна за другой появляться звезды. Их свет заполнил этот мир, который стал больше походить на мираж. Это больше похоже на отдельный мир, не мог не сказать Нин. «Ты прав», — вздохнув, ответил черный бык. «Это мир, который создал первый учитель. Он связан с вратами в зал звезды. Когда мы переступили порог, то вошли в него. Я слышал, что когда-то великие державы прошлых времен могли создавать целую вселенную в одной песчинке. Первый учитель, скорее всего, обладал этой способностью». Нин все понял. Уму непостижимо. Хотя в молодости он слыхал кое-какие легенды, например, Хауи, стреляющий в сына и тому подобные, но разве вживую он кого видел из них? Да и вообще это все так далеко от него. А создать измерения, вообще-то он слышал, что люди могли их создавать и еще какие-то строения в этих измерениях. Водная усадьба сама по себе не являлась отдельным измерением, но его отдельные залы могли вдруг влиться в другое измерение. Хотя Нин этого всего до конца и не понимал, он знал, что свершить нечто такое, Это настоящий подвиг. Интересно, кто же был первым хозяином водной усадьбы? Бормотал Нин. Иди уже, в соломенной хижине тебя ждет сокровище, поторопил его черный бык. Нин в 10 шагов достиг входа в соломенную хижину. С виду, в ней не было ничего особенного. Внутри стояла обыкновенная каменная мебель. Но когда Нин увидел черные книги, разбросанные на столе, то был поражен. На обложках книг красовались красивые символы бессмертия. 43 звездных свитка. Что это? Указал Нин на книги. Это инструкции, оставленные первым хозяином. Нин принялся рассматривать первый звездный свиток. Страницы его были черные, а записи выглядели так, будто их наспех нацарапали от руки. Будто это личный дневник. Изначально Нин предполагал, что это очень ценные книги, поэтому был весьма удивлен. Ты можешь их почитать, прервал его раздумья черный бык. В них нет никаких тайн и загадок, но было бы очень неплохо для тебя прочитать их все. Нин взял звездные свитки. Чтобы почитать, тебе нужно выйти из комнаты. Можешь присесть на каменную скамью, предложил ему черный бык. Читай вслух, потребовал он тут же. Хорошо. Нин взял в руки один из свитков и вышел из хижины. Он уселся на каменную скамью, на которой когда-то сидел первый хозяин и, возможно, и бессмертный Цзюйхуа иногда проводил на ней время. Нин раскрыл свиток и начал читать. «Сегодня ко мне приходил Чан, чтобы засвидетельствовать свое почтение». Чем дальше читал Нин, тем больше росло его недоумение по поводу этих записей. Они действительно выглядели как личные заметки. Но Нин продолжал читать. Произнесенные вслух, эти слова рождали собой нечто удивительное, похожее на песню, которая способна вызывать в сердце человека чувство боли, удивления, печали и много другого. Звуки этой мелодии были прекрасны. Казалось, они содержат в себе чудесную силу. Медленно они унесли Нина в другой мир. Когда он стал отдельно видеть весь этот мир, Нин забыл, что в руках у него звездный свиток. Он созерцал бесчисленные камни этой заброшенной области и источник, наполненный жизненной энергией, так же, как и созерцал пару Даа. Даа был полон безграничных пропастей. Даже мелкая травинка содержала какое-то Даа в себе. Нин поднял голову. Звезды в небе были великолепны. Каждая из них была ярче другой и пробуждала в Нине различные чувства. Внезапно его внимание привлекла одна звезда. Она казалась ему до боли знакомой. Тоска, нежность. Нину казалось, что он находится сейчас в своей лодке посреди озера крылатого дракона. Руки матери качают его. Тоска и нежность заполнили его сердце. Старый черный бык смотрел широко раскрытыми глазами на все, что происходило перед его глазами. Это поистине невероятно. Он действительно прочитал первый свиток до конца без остановки. Этот Нин Цзи на самом деле находится на очень высоком уровне. Он смог сразу так много прочитать. Эту книгу можно назвать своеобразным путеводителем, который направляет сознание практикующих для получения определенных навыков. Чем больше мог прочитать человек, тем на более глубокий уровень сознания он мог войти. Но в любом случае то, сколько он может получить, будет зависеть от того, сколько опыта человек накопил в своей нормальной жизни. Богатство накопленного опыта может послужить хорошую службу для получения результатов. На какую звезду он смотрит? Старый черный бык увидел, что Нин поднял голову и пристально смотрит на небо. Помимо его воли, в нем рождалось необузданное любопытство, ведь по словам Цзюйхуа, каждая звезда содержит в себе различный поток Дао. По блаженной улыбке Нина, казалось, словно его укачивают нежные материнские руки. Сила этой улыбки смогла родить тепло в сердце старого быка. Такая тоска была в этой улыбке. Такое тепло. Нин оставил каменную скамью. Он зажал указательный и средний камень в форме меча и начал ими размахивать, будто фехтуя. Но это были такие странные движения. Они были наполнены неисчерпаемой бесконечной тоской. Нин не выпускал световых лучей, он не использовал никакой энергии. Это были просто обычные движения фехтовальщика. Но старый бык чувствовал тоску в этих движениях. Старый бык ловил это ощущение еще на озере крылатого дракона. На протяжении всех этих лет Нин получал множество подсказок относительно истинного смысла Дао. Она изменилась, автоматически ответил черный бык, заметив, что техника Нина стала чище. Стук, несмотря на то, что Нин не использовал никакой энергии, вокруг него стали появляться капли дождя. Одна капля капала за другой без остановки на камне Нина. В центре ливня стоял Нин. Он был похож на любимого сына дождя, который окружал и охранял его. Вот оно, что вот так накопленный опыт дает неожиданные результаты. Те крупинки опыта, которые Нин накопил по маленькой капле за последние 5 лет, позволили ему сделать качественный прорыв. Глава 4. Пространство дождевого меча. Капли дождя летели вниз. Цзи Нин стоял в центре этой стихии и был полностью поглощен своим мечом. Только его пальцы в форме меча смогли активировать Дао. Нин сам ощущал себя каплей дождя. Ему это очень нравилось. Он играл и шутил с другими каплями дождя, соединяясь с ними в одну струю. Бесчисленные капли дождя соединялись вместе, образуя сплошную стену. Стук, одиночные капли, которые падали вокруг Нина, превратились в моросящий дождь. В потоке этого дождя стали появляться завораживающие серебряные нити. Фьюить, фьюить, фьюить. Каждая капля казалась острее самого острого ножа. Дождь становился все сильнее, превращаясь в ливень. И чем сильнее он лил, тем мощнее становилась техника Нина. Старый черный бык ошарашенно смотрел, как одиночные капли превращаются в мелкий дождик, а затем в ливень невероятной силы. Затем потоки воды вновь затихали. Каждая струя этого невиданного потока казалась несравненной красотой нефритовой статуи, а еще от них исходило ощущение тепла нежных материнских рук. Наконец, Нин остановился. Это и есть Дао? Нин сам не мог поверить в то, что произошло. Поздравляю, Цзи Нин. Старый бык был вне себя от радости. Да, ты действительно погрузился в Дао. Замечательное ощущение, не так ли? Нин осторожно кивнул. Это чувство было таким невероятным. Он чувствовал себя каплей дождя. Нин понял, что это будет его собственным Дао. Дао дождевой воды. За последние 5 лет ты получил множество частиц от полноценного смысла Дао. Твой накопленный опыт позволил тебе прорваться на новый уровень, и конечным результатом стало собственное пространство Дао. Пространство Дао? Что это? Старый черный бык был очень удивлен. Ты даже этого не знаешь? Понятия не имею, честно признался Нин. Ты на самом деле происходишь из абсолютно обычного клана. Ваш клан самый заурядный. У вас даже нет простого понятия об озарении. Вот я тебе скажу, что в тренировке повышается уровень техники, будь то меч, сабля, копье или даже живопись с музыкой или другие искусства. Техника важна. 1 уровень, базовый, он знакомит тебя с основами искусства. 2 уровень, дополнительный, он представляет тебя уже довольно совершенным в технике. 3 уровень, 1 с миром, когда ты почти достиг Дао и следуешь воле небес. Нин слушал. Естественно, он знал об этих первых 3 уровнях. После уровня 1 с миром следует приведение к гармонии с природой и постепенное открытие Дао. Как только это тебе откроется, ты получишь намек на настоящее значение Дао. И это 4 уровень, истинный смысл Дао. Старый черный бык тряхнул головой. Его очень трудно достичь даже через озарение. Не все ученики Цзыфу способны на такое. Когда Нин в тот год медитировал у бассейна, он достиг истинного смысла Дао впервые. Если ты будешь продолжать практиковать и собирать частицы понимания Дао, твое понимание будет расти. Придет день, когда количество их перейдет в качество. И только тогда ты по-настоящему можешь стать единым с Дао, до самой точки, где силой мысли ты можешь призывать силу Дао из окружающего тебя мира, чтобы ты мог сделать собственное пространство. Это 5 уровень. Пространство Дао, и ты сейчас на этом уровне, ты могуществен. Черный бык глубоко вздохнул. Совсем немногим ученикам уровня Ван Сянь удалось сделать это. Только люди с изначальным Дао способны на это. Я, да ладно, со смехом встретил Нин слова старого быка. У тебя с рождения великий дар, особенно в области владения мечом. Ты просто монстр. Тебе всего 16 лет, а ты с помощью зала звезды достиг такого уровня. Нин понимал, что ему помогло. С рождения он обладал техникой визуализации картины Нювы, был чрезвычайно трудолюбив. У него был острый ум, да и еще много различных составляющих, которые помогли ему достичь таких высот в 16 лет. Достижение уровня Дао означает лишь то, что ты можешь полностью погрузиться в Дао. В один прекрасный день ты поймешь истинное значение Дао. Это будет 6 уровень. Осознание всего пути Дао. Кажется, Нин понимал. То, что недавно он смог почувствовать себя дождевой каплей, было всего лишь уровнем погружения в Дао. Но чтобы полностью контролировать Дао дождевой воды, ему еще следует долго трудиться. В то же время старый черный бык торжественно продолжал. 1 уровень, базовый. 2, дополнительный. 3, 1 с миром. 4, истинный смысл Дао. 5, пространство Дао. 6, путь Дао. Уровень осознания и просветления очень важен. Только достигнув истинного понимания на каждом уровне, можно увеличить собственную мощь. Иначе ты никогда не сможешь управлять великой державой. Чтобы стать великим бессмертным, ты должен полностью контролировать путь Дао. Например, бессмертный Цзюйхуа был свободным бессмертным в течение миллионов лет и освоил все 9 путей Дао. Ну и что из этого? Он не сумел выдержать времен 3 бедствий и 9 испытаний. Они сломили его. Каждого, недостаточно мощного бессмертного, ожидает такая участь. Нин тяжело вздохнул. Но ты великолепно владеешь мечом и достиг уровня пространства Дао. Собственно говоря, твое пространство будет называться пространство меча. Благодаря уже одному этому пространству множество крупных сект поспешат присоединиться к тебе. Пространство меча, этот Дао, Дао дождевой капли. Поэтому мое пространство будет называться пространство дождевого меча. Нин огляделся. Послышался шум дождя и из ниоткуда появились дождевые капли, которые кружили вокруг него. Каждая капля была больше похожа на необычайно острую стрелу, способную расколоть горные камни или сталь. Позволь напомнить, с того времени, как ты погрузился в пространство меча, во внешнем мире прошло 8 часов. 8 часов, Нин был поражен. Я действительно не ощущаю времени, когда погружаюсь в Дао. Старший брат, как ты думаешь, сейчас, когда у меня есть пространство дождевого меча, есть ли у меня шанс на первом уровне зала войны? Старый черный бык задумался. Первый уровень, ну что ж, можешь попытаться. Нин рассмеялся. Даже если бы бык не согласился, он бы все равно пошел в тот зал. У него было 2 попытки в качестве бессмертного на уровне Синтянь. Вскоре он прорвется на уровень Цзыфу, и эти 2 попытки у него пропадут. Пойдем, хочу поскорее увидеть, что ж там за ужасы в этом зале. Нину не терпелось войти в зал войны, но еще больше ему не терпелось заполучить сокровища, которые сулила победа в этом зале. Это должны быть необычайно ценные сокровища, и они непременно помогут Нину в борьбе против клана горы Снежного Дракона. Было уже темно, когда Муса, ученик Цзыфу, преодолел десятки тысяч километров, не останавливаясь, и прибыл к цели своего путешествия. Со скоростью света он метнулся вниз. Там была гора Земного Дракона. Практикующий, немедленно выйди. Практикующий, как ты посмел вторгнуться во владение горы Земного Дракона? Ты ищешь смерти? Муса спускался к подножию горы Земного Дракона под проклятие ужасных монстров с горы Земного Дракона. Гора Земного Дракона была мощной силой, на вершине которой существовал и тренировался монстр уровня Цзыфу. Этот монстр был уже божественным зверем на уровне Цзыфу, поэтому можно себе представить, насколько мощным он был. Конечно, под его предводительством была большая группа ужасных монстров. Родословная божественного зверя и уровень Цзыфу являлись теми причинами, по которым его боялись даже ученики Цзыфу. Старший брат дитя Нефрита, ваш младший брат Муса просит о встрече. Муса не обращал внимания на тех монстров, которые встретили его у подножия горы, а полетел прямо к вершине. Раздался ужасающий рык. Из пещеры на вершине горы возникла огромная голова дракона. На его синей голове виднелся один рог, а глаза размером с колесо уставились на Мусы. Хватило одной только ауры драконьей головы, чтобы заставить нервничать Мусы. Он ведь хорошо знал, что он не чета этому огромному дракону. Мое почтение, низко поклонился Мусы. Мастер ненавидит, когда его беспокоит. Разве ты не знал этого? У меня важные новости. Новости, которые понравятся мастеру, поспешно отвечал Муса. Дитя Нефрита, из всех, кого планировали пригласить люди клана горы Снежного Дракона, он был самым важным. Хватило бы пригласить его одного, чтобы уничтожить клан Цзи. Следует сказать, что духи зверей уровня Цзыфу были редким явлением. Среди экспертов зверей существовало достаточно монстров уровня Цзыфу, но дух зверя на уровне Цзыфу очень редко. Древние монстры уровня Цзыфу не желали служить людям, а если уж кому-то и соглашались идти в услужение, то это должен быть действительно мощный герой. Дун Цзы Ци, Мусы, Бабуля Ин. Ни у кого из них не было духа зверя на уровне Цзыфу. Ты хотел меня видеть? По горе разнесся глубокий мощный голос, и появился мускулистый мужчина в черных одеждах с длинными, свободно развивающимися лазурными волосами, парой тигриных глаз. Мое почтение, старший брат, поспешно глубоко поклонился Мусе. Я уже видел тебя раньше. Ты, Мусе. Дитя Нефрита пристально посмотрел на нарушителя своего спокойствия. Возможно, ты не в курсе, что я уединился, чтобы совершить прорыв. Сердце Мусы ушло в пятки. Он точно знал, насколько опасен его собеседник. дитя нефрита достиг уровня Цзыфу в технике очищения тела демонического бога. Кроме того, дитя нефрита познал божественную способность небесная трансформация. Достигнуть высшей степени уровня Цзыфу в технике очищения тела демонического бога значило, что он мог сражаться с кем-то, кто выше него самого уровнем. Сам Дун Цзыци трепетал перед дитем нефрита. Он был ключевой фигурой в их затее. «Старший брат, дитя нефрита, я знаю, для каких целей вы уединились и как вы не любите, чтобы вас беспокоили. Однако неподалеку отсюда мы обнаружили масштабный стихийный рудник с большим количеством высококлассной стихийной руды. Шахта огромная, в окружности она составляет 4000 километров, а ее глубина доходит до 300 километров. Неужели, глаза мужчины, которые до этого момента сохраняли спокойное выражение, внезапно заискрились лучами золотого света. Ты говоришь правду, если я обманываю вас, старший брат, можешь убить меня на этом же месте. Глава 5. Осиновый кол. Думаю, ты не посмеешь меня обмануть, задумчиво произнес дитя нефрита. Несмотря на то, что мы обнаружили этот рудник, но территория, на которой он находится, принадлежит клану Цзи, торопился объяснить ситуацию Мусы. Клан Цзи не самый большой на Ласточкиной горе, и мы могли бы легко с ним справиться. Но, формация запутывания, нахмурился дитя нефрита. Вы правы, старейшина клана Цзи эксперт в области формирования формации и приготовления ядов. Но если они поставят много формаций, то они могут нас задержать, поскольку у нас нет опыта в области формаций. Этого времени хватит, чтобы прибыл небесный посланник великой династии Ся. На Ласточкиной горе есть эксперт в области формаций. Это так называемый младший брат по имени Нундао. Если вы пригласите его, то мы легко сломим клан Цзи. Муса поспешно кивнул. Мы пригласили учеников Нундао. Но если и вы к нам примкнете, то нас ожидает победа. Поспешите пригласить самого Нундао. А я прямо сейчас последую к Ласточкиной горе. Спасибо вам, старший брат. Муса был в восторге. Имэм, можешь идти. В тот же момент под ногами Муса появился зеленый лист класса волшебного сокровища, и он, превратившись в луч света, исчез в темноте. «Земной дракон!» — крикнул дитя нефрита. «Мастер!» Рогатый земной дракон выпал снаружи. У него было 4 лапы, и он представлял собой довольно внушительное зрелище. Его тело начало быстро сокращаться, и он оказался длиной всего 10 метров. «Пошли со мной к горе. Сейчас время на нашей стороне. Если мы успеем вовремя, то это будет хорошей возможностью для меня совершить прорыв». Дитя нефрита был кем-то вроде изгоя. Он уже давно достиг уровня Цзыфу, но в своих тренировках он использовал технику очищения Ци, причем довольно поверхностно. В любом случае он не мог прорваться на уровень Ван Сянь. Затем он принялся тренироваться, используя технику очищения тела демонического бога, пока не прорвался на уровень Цзыфу. Таким образом, дитя нефрита был удивительно талантливым человеком. И именно благодаря его талантам, его приняли в клан Горы Снежного Дракона. К сожалению, он уже довольно далеко продвинулся в технике очищения Ци, и для него было слишком поздно менять технику. Но долгие тренировки закалили его характер. Истинная секта была благосклонна к нему, и ему была дана божественная способность небесной трансформации. Благодаря этой способности, дитя нефрита смог начать свой путь заново. В настоящее время он надолго закрывался в одиночестве, чтобы с помощью техники очищения тела демонического бога прорваться на уровень Ван Сянь. Однако чем выше был уровень, тем сложнее было на него прорваться. Хотя у истинной секты существовали методы, которые облегчали прорыв на высший уровень, но их цена была слишком велика. С чего им было так помогать ему? Безусловно, вы сможете сделать это, мастер. Дитя нефрита сел на земного дракона. В один миг под его лапами оказались облака, и он скрылся за горизонтом. Все драконы могли контролировать водную стихию, однако, только на уровне Цзыфу они могли создавать из воды облака и летать на них. В древней водной усадьбе Цзинин и старый черный бык вышли из зала звезды. Действительно, этот зал помогает намного быстрее обучаться, сделал выводы Нин. Ты прав, сказал черный старый бык. В этом отношении зал звезды действительно бесценен, но в любом случае многое зависит от того, сколько у тебя есть накопленного опыта. Чем больше ты прожил в своей жизни, тем мощнее будет результат. Сам не замечая, ты накапливаешь большое количество воспоминаний, и только когда заходишь в зал звезды, они трансформируются в единое целое. Но если в твоей жизни не было особых событий и переживаний, то сколько бы ты там ни находился, это будет бессмысленно. Нин понимал. Как говорится, ничто не заменит реальности никакая книга. Главное было все же личный опыт. Мы уже рядом с залом войны. Старый черный бык остановился напротив бронзовых ворот, от которых исходила боевая аура. Кроме того, ворота были покрыты тонкой красной краской, от которой исходила аура смерти. Нин затаил дыхание. Старший брат, а когда бессмертный Цзюйхуа проходил первый уровень, какие у него были задания? В твоем вопросе нет никакого смысла. Задания в зале войны постоянно изменяются. В этом и заключается дух этой усадьбы. Но будь осторожен. Несмотря на то, что у этого зала нет задачи убить тебя, а отточить твои навыки боя, все же может случиться нечто непредвиденное. Не волнуйся. Нин толкнул бронзовые ворота и шагнул внутрь. Как только он коснулся ворот, красный цвет мгновенно втянул Нина в себя, и тот начал растворяться в воздухе. Увидев раскрытые от ужаса глаза Нина, старый бык поторопился объяснить. «О, я забыл сказать, в зал войны ты отправишься посредством телепортации». Бык смотрел на него своими огромными воловьими глазами и хохотал. Еще через секунду они оказались в пустынной местности. Вся земля вокруг них была по локоть в крови. Перед ними стояла величественная башня. Дверь в башню светилась слабым белым светом. Нин увидел стоящего неподалеку огромного рыжего медведя. Он поклонился в знак уважения. Гигантский рыжий медведь также слегка кивнул ему в ответ. Его равнодушное выражение значительно смягчилось по сравнению с прошлым разом. Достигнуть уровня пространства Дао в пятилетнем возрасте – очень редкий талант, даже среди бессмертных. Скажи мне, какой уровень ты планируешь пройти в зале войны? А у меня есть выбор. Нин был поражен. Конечно, ты можешь выбирать. Ты можешь даже выбрать 10-й уровень. Но учти, что чем выше уровень, тем сильнее его энергия. Энергия 10-го уровня может смести тебя напрочь, даже не оставив ни частички от твоей души. Нин покачал головой. О каком 10-м уровне шла речь? Даже бессмертный Цзюйхуа смог пройти только 7 уровней. Невозможно представить себе, насколько тяжел может быть 10-й уровень. Тот, кто создал эти усадьбы, был действительно великим и мощным человеком. Конечно, я выбираю 1-й уровень, учитывая, что ему сказал старый бык, что его шансы равны 10%, ему будет сложно пройти и 1-й уровень. Хорошо, кивнул медведь, начнем с малого, приступим к первому испытанию, оно будет самым легким из всех. Гигантский рыжий медведь схватил своей пушистой лапой руку Нина. Мгновенно они оказались около башни, и медведь шагнул в размытый белый свет. Они оказались в странном месте. Это было похоже на туман протяженностью более 3000 километров. Плавающие двери оказались позади них. «Мы на 1-м уровне зала войны», — сказал гигантский медведь. Нин сразу же стал внимательно оглядываться вокруг. «Это 1-й уровень, ну и где обещанные опасности?» «Смотри», — медведь указал вперед. Нин взглядом проследил в указанном направлении. Внезапно из ниоткуда появился осиновый кол. Он был толщиной с ногу Нина и высотой в 3 метра. Он просто стоял. «Осиновый кол?» — обалдел Нин. «Твое задание намного легче, чем задание, которое было у бессмертного Цзюйхуа на 1-м уровне. По времени это должно занять не больше, чем догорит сандаловая палочка. Тебе нужно расколоть этот осиновый кол». Рыжий медведь хлопнул в ладоши, и в его руках оказалась тонкая палочка. «Расколоть эту палку, пока догорит сандаловая палочка?» Неудивительно, что его наставники сказали, что у него очень легкое задание. Его не поджидало никаких опасностей. Этот кол просто стоял, даже не сопротивлялся. «Начинай!» С той секунды, когда медведь дал команду начать, сандаловая палочка начала потихоньку тлеть. Нин решил не тратить время. Оно тут же оказался перед деревянной палкой. С виду в ней не было ничего особенного, но все не могло быть так просто. Нин решил потратить некоторое время на обдумывание ситуации и проверить, есть ли у осинового кола слабое место. Только хорошо узнав своего врага, можно иметь шансы на победу. Кол был абсолютно черным и покрыт символами. «Нужно следить за узорами рун», — пробормотал Нин. Он решил нанести удар. В руках Нина появились мечи темного севера, и используя свою божественную способность, он рванул вперед. Тут же начали капать капли дождя, которые сливались в моросящий дождик, даря Нину комфорт и прохладу. Очевидно, Нин вызвал пространство Дао, чтобы увеличить свою силу. Струи дождя. Нин решил сразу использовать свою самую мощную атаку. Его мечи мелькали в воздухе, сливаясь со струями дождя, превращаясь в тонкую как шелк, но необычайно острую струю дождя. Однако единственное изменение, которое произошло с колом, было появившееся на его поверхности белое пятно. Но, Как только упала последняя капля дождя, это пятно исчезло, но при этом у Нины на ладонях показались раны, которые мгновенно зажили. Всего одно пятнышко. Все-таки этот кол довольно крепок. Кажется, чтобы разбить его нужно гораздо больше времени, чем горит сандаловая палочка. Нин решился на следующий удар. Это были вновь струи дождя. Меч слился со струями. Как только он коснулся дерева, раздался оглушительный звук. Однако в этот раз Нин решил сосредоточить свое внимание на рунах. Несмотря на то, что Нин израсходовал большое количество энергии, результат его порадовал. На теле осинового кола оказалась трещина. Пусть маленькая, но она там была. Думаю, сила удара моего пространства дождевого меча сравнима в 9-м уровне образования менее 1000 мечей. И это все, на что я способен. Без пространства дождевого меча я вообще ничего не могу. Глава 6. Несметное множество волшебных сокровищ. Вдалеке огромный рыжий медведь, слегка кивнув, бормотал сам себе. Талант Зинина и впрямь впечатляющий. Даже тот один удар соответствует уровню ученика Ван Синя. Но если это все, на что он способен, то он не пройдет и первого испытания. Его ударом надо достичь полной мощности, как у адепта Ван Сянь, только тогда он сможет перерубить деревянный кол, до того как догорит одна сандаловая палочка. Чтобы выполнить задание на первом уровне зала войны, требуется атакующая мощь, как у адептов Ван Сянь. Это был первый наилегчайший метод отбора по духу, нужному для усадьбы. Это испытание должно было проверить боевой опыт, сообразительность и способность двигаться, а также многое другое. Ну и вообще, в реальной схватке враг не стоит как бревно, ждущее, кто бы его разрубил. Не так ли? Даже используя все свои возможности, мои мечи темного севера не смогут расщепить деревянный кол. Нин быстро убрал мечи темного севера. Формирование менее 10000 мечей. Нин отступил на 30 метров назад, и затем, прямо ниоткуда появились более 700 мечевидных сокровищ. Все они сияли белым светом, и могучая энергия уровня Цзыфу заполнила каждый из них. Покружив вокруг, энергия собралась в бесподобный свет в виде меча. Этот световой меч был едва различим в воздухе. Когда я бился против Дун Цзы Ци, я активировал эти мечи на уровне Синтянь. Сейчас их мощность возросла до уровня Цзыфу. Пространство дождевого меча. И вновь вокруг него появился моросящий дождик. Вперед. В тот же миг его меч слился со струями дождя, и в доли секунды, преодолев расстояние в 30 метров, врезался в зарубку на рунах. Бум. Меч увеличил зарубку до величины с полпальца. Хорошо. Нин был вне себя от радости и сформировал еще один световой луч. Фьюить, фьюить, фьюить, фьюить, фьюить, фьюить. Один за другим световые лучи полетели к осиновому колу, оставляя на нем раны. Нин понимал, что осиновый кол легче будет разрушить изнутри, чем снаружи, но он уже израсходовал много энергии, но кол все еще стоял на месте. Спустя еще какое-то время очередная струя дождя рассекла кол. Его верхняя часть отлетела в сторону и упала, разбившись о землю. Нин радовался победе. Он оглянулся. На данный момент уже половина сандаловой палочки истлела. «Поздравляю с победой!» Гигантский рыжий медведь подошел к нему. «Не хочешь ли ты пройти на второй уровень?» «Второй уровень? Старший брат, а насколько он тяжелее первого? Насколько он опасен?» «Конечно, он гораздо опаснее. Ты сейчас преодолел лишь первый уровень, но на втором уровне все не будет так просто. Не жди там простой палки, которая даже не будет отбиваться. Больше я ничего не могу сказать. Ты можешь проверить все сам в бою. Как только ты почувствуешь смертельную опасность, можешь использовать талисман контроля и покинуть это место. Но это будет означать, что ты использовал одну из попыток. Готов ли ты испытать свою удачу на втором уровне зала войны?» Было заметно, что Нин колебался. «Я рекомендую тебе использовать вторую попытку. Тем более ты сейчас находишься на высшей точке в технике очищения тела демонического бога. Ты можешь совершить прорыв в любой момент и потеряешь оставшуюся попытку на уровне Синтянь». Нин задумался. «Ну что ж, тогда я попробую», — решился он. «Тогда вперед». Ух! Пространство первого уровня исчезло, и Нин почувствовал, что он куда-то летит. Потом падение. Меховые одежды на теле Нина были изорваны, все тело было в многочисленных кровавых ранах, которые тут же зажили. Он опять оказался на первом уровне. «Ты проиграл», — сказал гигантский медведь. «Благодаря победе на первом уровне у тебя есть право на одно волшебное сокровище». Нин поднялся на ноги. «Почему второй уровень такой тяжелый?» — сердито спросил он. Меховые одежды на его теле быстро восстанавливались. Только сейчас он понял, что с ним произошло. Он был моментально атакован десятками странных животных, похожих на черных пантер. Сила каждого животного была сопоставима с силой Дун Цзы Ци. Он был застигнут врасплох. Он использовал все свои возможности, но не смог продержаться и 10 секунд, прежде чем вынужден был сдаться. Если бы он не сделал этого, то был бы разорван на куски. Зал воина имеет 10 уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. Такое решение принял хозяин, и нет смысла жаловаться. Ну и какая разница между этими двумя уровнями? Есть разница. За прохождение первого уровня я предоставлю тебе на выбор определенные волшебные сокровища. Если бы ты прошел второй уровень, то смог бы сам выбрать любое из волшебных сокровищ, соответствующих твоему уровню. Я понял. А теперь иди в зал сокровищ. Гигантский рыжий медведь вновь взял ладонь Нина в свою пушистую лапу. Двое растворились в воздухе. Зал сокровищ. Это было огромное помещение. В воздухе плавали волшебные сокровища. От каждого из них исходила энергия чудовищной силы, которая заставляла дрожать сердце Нина. Он пытался сделать свой выбор. «Ты видишь много волшебных сокровищ и уникальных предметов», — сказал медведь, и в его руках появилась золотая книга. «В этой книге описаны волшебные сокровища твоего уровня. Можешь выбирать». Нин взял золотую книгу. На ней было изображено два символа бессмертных. На страницах книги находились чертежи волшебных сокровищ и уникальных предметов, а также их описание. Нин читал описание и не мог прийти в себя от шока. Здесь были собраны волшебные сокровища самого высокого класса. По сравнению с ними, волшебные сокровища региона Ласточкиной горы были лишь пылью. Глаза Нина вспыхнули, когда он увидел описание формирования 9 мечей Ян. Каждый из этих мечей был намного выше уровнем мечей простого смертного. Рыжий медведь заметил реакцию Нина и принялся объяснять. «Это формирование наиболее подходит для тебя. Оно эквивалентно 9 летающим мечам. С этим формированием сила твоего, менее 1000 мечей, возрастет втрое, а то и в 5 раз». Нин чувствовал, что это формирование ему очень нравится. «А это огненная колба Инь, насколько оно мощное?» Нин чувствовал, что когда он смотрит на это сокровище, его пульс начинает учащенно биться. Смешанный элемент лотоса воды и пламени. Этот элемент очень подходит для бессмертного. Божественная игла. 36 игл. Моя душа достаточно мощная, чтобы управлять таким сокровищем. Нину хотелось получить и это сокровище. Так, одна за другой листал он страницы золотой книги. Он хотел все, даже те, которые ему не подходили. Они все были высшего класса. Когда он убил Бэй Цзышэня и Цзюйсаня, то завладел некоторыми волшебными сокровищами. Но они даже рядом не стояли с теми, которые он видел сейчас. У Нина перехватило дыхание. Он не понимал, что ему выбрать, а нужно было выбрать только что-то одно. Нин начинал понимать бессмертного Цзюйхуа. Наверное, ему было так же нелегко. Он видел все эти мощные сокровища, но не мог получить их. Даже если бы он смог получить только одно, то смог бы пережить свою скорбь и стать небесным бессмертным. Хотя первый хозяин усадьбы стремился помогать своим потомкам, но он не переусердствовал в этом. Правило не было дано нарушить никому. Хочешь получить сокровища? Выполняй правила. Личинка трехглазого жука-поджигателя способен воспроизвести 3 взрослых поджигателей. Один поджигатель сравним с учеником Цзыфу. Единственный недостаток – потребность в большом количестве энергии души и большим промежутком времени, чтобы вырасти. Но взрослый поджигатель очень мощный. Каждое слово жгло сердце Нина и будоражило его воображение. Голем, сравнимый с начальным адептом Ван Сянь, бессмертный голем, недостаток, большое количество стихийной энергии, не стоит перескакивать с одного на другое, предупредил медведь Нина. Ты уже выбрал подходящее сокровище, 9 отличных мечей, твоему формированию менее 1000 мечей нужно ядро, вместе они станут еще сильнее. Нин продолжил листать страницы, формации, брови Нина взлетели. Клан Цзи был сейчас в очень опасной ситуации. Самый лучший способ бороться с учениками Цзыфу – использовать формации. А тут были формации, способные творить чудеса. Формация закрытых небес. Большая формация, которая подходит для защиты клана или целой секты, состоящая из 5 формаций. Нин быстро читал описание, и с каждым словом лицо его сияло все сильнее. Вот, это. С ее помощью моя сила значительно увеличится и сила старейшины тоже. Глава 7. Клан Цзи собирается. Увидев сложные формирования, которые смогли бы охранять целую секту или клан, Цзи Нин с трудом подавил волнение и продолжил читать дальше. Может, впереди будет еще что-то лучше. Цзинин продолжал листать золотую книгу, и каждое последующее сокровище заставляло его сердце нервно сжиматься. Это было так впечатляюще, но Нин не мог взять их все. Он должен был выбрать только что-то одно. Глаза Нина зажглись, когда он увидел формацию парящего змея петли девяти небес. Это была очень мощная формация. Нин покачал головой. Фьюить. Нин закрыл золотую книгу. Сокровище, которое им сейчас наиболее подходило, была формация закрытых небес. Было еще что-то сопоставимое по силе, а два даже лучше, но все-таки, наиболее подходящим оставался именно этот метод. Формация закрытых небес состояла из пяти элементов, каждый из которых мог контролировать ученик Цзыфу. Но если пять учеников Цзыфу объединят свои силы, то мощность формации увеличится еще больше и достигнет своего максимума. «Ты выбрал?» – спросил гигантский рыжий медведь. «Да», – кивнул Нин. «Формация закрытых небес». Гигантский медведь с удивлением смотрел на Нина. «Ты хорошо подумал, возможно, ты совершаешь ошибку. Эта формация подходит для защиты клана. После того, как ты установишь ее, то не сможешь больше изменить. К тому же ее нужно устанавливать заранее. И если возникнет какая-либо опасность, у тебя не будет возможности быстро создать данную формацию. Еще тебе понадобится 5 человек, которые сообща будут контролировать эту формацию. Я прошу тебя передумать. Сделав выбор в зале сокровищ, ты не можешь изменить его. Я сделал свой выбор», — уверенно ответил Нин. «Хорошо», — согласился медведь. «Проходи». Гигантский медведь указал на пятно в воздухе, парящее недалеко от них. Внезапно из одного сокровища, которые плотной стеной висели в воздухе, появился луч света, который пронзил зал и оставил на земле 4 черных диска, которые окружали одну черную жемчужину. «Это жемчужина дракона», — гигантский медведь взмахнул лапой, и жемчуг начал парить в воздухе. Черная жемчужина была покрыта множеством рун, и было заметно, что в его тени плавает слабый образ дракона. Руны были очень красивы и разительно отличались от тех каракуль, которыми изобилуют сокровища простых смертных. Нин кивнул и протянул руку. «Формация закрытых небес состоит из 5 частей. Основная жемчужина дракона. Затем идут голова дракона, тело дракона, коготь и хвост дракона. 4 второстепенных составляющих. Одна жемчужина и 4 диска. Все вместе они образуют формацию закрытых небес. Что касается ее возможностей, то как только ты свяжешь ее и исследуешь, то сам во всем разберешься». Нин опять кивнул. «Ты уже был в зале сокровищ, зале войны и зале звезды. Остается только зал божественных способностей. Приложи все свои усилия, чтобы совершить прорыв до 10 лет. Тогда ты сможешь посетить и этот зал». «Я все понял». Тогда гигантский медведь выжидающе посмотрел на Нина. Голова гигантского медведя моментально увеличилась в своих размерах, стала прозрачной и проглотила Нина. Нин исчез. Озеро крылатого дракона. Поздний вечер. Молодой господин вернулся. Осенний лист стояла позади дома и держала в руках бутылку вина. Гончая белой воды сидела возле Ичуаня. Было заметно, что они обеспокоены. Молодой мастер сказал не беспокоить его, а его комната была закрыта. Гончая белой воды молчал. Он прекрасно знал характер Нина. Если он сказал, чтобы ему не мешали, то никому не позволено было беспокоить его. Единственным выходом было ожидание. «Не торопитесь. Еще есть время». И Чуань спокойно беседовал и наслаждался вином. Он был очень спокойным, потому что знал, что предстоящий бой станет самым ярким событием в его жизни. Раздался грохот, и из комнаты вышел молодой человек, одетый в меха. И Чуань встал и внимательно посмотрел на Нина. Он чувствовал, что Нин возмужал. Он казался менее резким, чем раньше. «Ты тренировался?» — спросил И Чуань. Нин слегка кивнул. «У меня был прорыв». Выражение удивления и радости появилось на лицах окружающих. И Чуэнь знал, что это его последняя битва, и он был, несомненно, рад увидеть, как возмужал его сын. Он понимал, что слава Нина разнесется по всему миру. Но вслух И Чуэнь сказал только одно слово. «Хорошо, а что думает дядя?» Нин повернулся к Гончей. «Дядя Бай кинул». И Чуэнь тоже посмотрел на Гончую. «Твой дядя и я, братья на всю жизнь. Я готов умереть в этой битве, и даже если я не погибну, то останусь калекой на всю жизнь. Поэтому я выпустил твоего белого и черного дядю. Черный дядя уже вернулся в горы, а дядя Бай решил остаться со мной. Даже если он умрет рядом со мной. Я буду горд умереть рядом с ним». Сердце Нина дрогнуло. Он увидел полные слез глаза отца и преданный взгляд белого дяди. «Хорошо, пойдем вместе». Нин обнял белую гончую так, как он это делал в детстве, когда выходил тренироваться стрельбой из лука. Дядя Бай смотрел на Нина, и в его глазах светилась большая любовь. На его глазах Нин вырос из младенца во взрослого мужчину. Это был единственный сын его друга. Для него Нин всегда был младшим членом семьи. Раздался свист. Из ниоткуда появилась лодка. Зависнув в воздухе, она быстро увеличивалась в размерах до 30 метров. Нин с остальными сел в лодку. «В путь», — сказал Нин, и лодка быстро понеслась по ночному небу. В пустынном горном лесу собрались уже четверо членов клана Цзи. Бабуля Ин, старейшина Цзи, Асин и Цзининфаир. «Зачем ты взял с собой своего духовного зверя?» — спросила бабуля. Старейшина гладил голову черного орла. «Я не хотел его брать, но он настаивал. Все эти годы он не покидал меня, и на этот раз не изменил своей привычки. Для меня он ближе, чем жена и дети». Все поняли, о чем говорит старейшина, и согласно кивнули. «И Чуань еще не вернулся?» — в свою очередь, спросил старейшина. Формация запутывания еще не была готова, но в любом случае она бы никак не повлияла на видимость. Ученики Цзыфу могли видеть в любое время дня и ночи. «Не стоит торопиться», — сказал Нинфаир. «У нас еще есть время. Было бы лучше, если бы Нин все-таки не пришел», — вздохнула бабуля Ин. «Но он настаивает. Он надежда нашего клана. Учитывая его таланты и возможности, ему легко стать адептом Ван Сянь». Нинфаир рассмеялся. «Не волнуйтесь, у него есть талисман бесследия. Если наступит момент истинной опасности, мы заставим его уйти». «Конечно, нам придется его заставить», — кивнула бабуля. «Если он не уйдет, я прямо перед ним покончу с собой. Я думаю, до этого не дойдет. Он прекрасно осознает важность всего этого». Глаза Нинфаир загорелись. «Они уже здесь». Все подняли головы, чтобы посмотреть наверх. Вес увидели вдалеке луч света. И только когда этот луч спустился ниже, то они рассмотрели, что это была лодка. Где-то в 30 метрах над землей, лодка исчезла. Нин и Чуань и белая гончая приземлились на землю. «Ты тоже пришел со своей гончей?» – рассмеялся старейшина. «Так и снежный орел тоже здесь?» – с удивлением спросил Ичуань. Они с пониманием посмотрели друг на друга и потом оба рассмеялись. Причем оба понимали почему. «Хорошо, все здесь», — сказал Нинфаир. «А сейчас нам нужно готовиться к битве против клана горы Снежного Дракона. Раньше я посетил горный город и нанес визит генералу Дуну, который командует войсками, расположенными тут. Как все прошло?» — спросили все с нетерпением. Нинфаир был в ярости. «Ну вы же знаете этого генерала. Он является членом большого клана. Поэтому он смог стать командующим от великой династии Ся. Все знали, что никому из маленького клана, типа клана Цзи, не светит такое теплое местечко. Ведь служить династии Ся означало, что никто не посмеет вас и пальцем тронуть. К сожалению, когда я прибыл к генералу, мне сказали, что он закрылся в своей комнате для медитации. Я пошел к его заместителю. Он отбыл в горы и тоже не мог меня принять. Все были в бешенстве. Безусловно, они специально делают это, чтобы затянуть процесс. Скорее всего, клан Снежного Дракона приложил к этому руку. Нина тоже взбесила эта ситуация. Чтобы небесный посланник прибыл, нужны отчеты. А откуда будут отчеты, если они не могут встретиться с ответственными? Нинфаир продолжил. К сожалению, я не мог тратить там много времени, потому что решается судьба нашего клана. И я начал там кричать и возмущаться, не заботясь о том, что могу обидеть великого Дуна. Я кричал, что клан Цзи готов предложить великой династии Ся огромный рудник стихийной руды. Мой голос разносился по всей горе, и все слышали об этом. Поэтому генерал Дун не осмелился больше медлить и вышел ко мне. Лицо его было чернее тучи, а затем он злобно послал меня прочь. Глава 8. Чудесное сокровище. Даже если он и обиделся, глаза Ичуэня вспыхнули холодным блеском. Сейчас речь идет о судьбе клана Цзи. Можно не обращать внимания на обиды генерала Гаррисона. Ты прав, согласилась бабуля Ин, и все остальные также закивали в знак согласия. Генерал обладал большой властью. 6 гегемонов Ласточкиной горы должны были ежегодно платить налоги великой династии Ся. Помимо обязанностей по сбору налогов, генерал был ответственен за управление Ласточкиной горой. Конечно, поссориться с таким человеком не сулило ничего хорошего, но на другой стороне весов лежала судьба всего клана. Как только мы подпишем соглашение с великой династией Ся, мы окажемся под их защитой, и тогда даже генерал не сможет нам ничего сделать, сказал Цзининфаир. Так как все собрались, я бы хотел показать вам наиболее удачное место для битвы с кланом Снежного Дракона. Пойдемте, я вам покажу. Это на участке горы с двумя вершинами. Нин был хорошо знаком с этой местностью и сразу понял, о чем именно говорил Нинфаир. Это было примерно в 800 километрах от города 10 тысяч мечей. Это была голая гора, вершина которой расколота надвое, именно поэтому ее называли горой с двумя вершинами. Также я отправил гонцов, которые сообщат членам клана горы Снежного Дракона, где будет проходить битва. Учитывая их скорость, полагаю, им хватит 10 часов, чтобы доставить послание. Послы, о которых говорил Нинфаир, были обыкновенными дрессированными животными. Естественно, они не могли сравниться с летающими монстрами на уровне Хатюань, а уж тем более с Зыфу. Я соберу сейчас удивительную формацию, и мы немедленно покинем это место. После этих слов Нинфаира появилась огромная тыква. Все остальные взобрались на верхушку и полетели на высокой скорости по небу. Так как до горы было всего 300 километров, то они в течение нескольких минут достигли пункта назначения. Нинфаир указал на местность между двумя вершинами. Вон там, местность там пустынная и хорошо осматриваемая. Ничто не будет преграждать нашего зрения. Как только туда прибудут члены клана горы Снежного Дракона, мы увидим их издалека. Они приземлились на вершине горы. Я уже подготовил 6 формаций. Мне нужно немного времени, чтобы спустить эти формации вниз. Когда прибудет клан Снежного Дракона, понадобится немало времени, чтобы прорваться сквозь все 6 формаций. В то же время мы будем в состоянии атаковать их и образовывать новые формации. Нам не обязательно их убивать. По моим подсчетам, небесный посланник Великой Династии Ся должен прибыть в течение 3 дней. Если мы продержимся 3 дня, то победа будет за нами. Ты прав. Как только прибудет небесный посланник, они не осмелятся действовать дальше, согласилась бабуля Ин. Мы не ровня ученикам Цзыфу с горы Снежного Дракона. Нам будет очень трудно с ними конкурировать. Поэтому нам остается полагаться только на эти формации. Чем больше времени уйдет у них на их преодоление, тем больше шансов выжить будет у нас. Конечно, идеально было бы, если мы сможем избавиться от экспертов, которых они пригласят, сказал свое мнение старейшина Цзи. Нинфаир покачал головой. Маловероятно, что нам удастся это. Конечно, они догадываются, что мы используем свои самые мощные формации, поэтому пригласят наиболее мощных экспертов. Тогда сделаем все возможное, чтобы задержать их, вступил в разговор Ичуань. 6 больших формаций. Прорыв каждой формации уменьшал шансы клана Цзи на выживание. Старейшина, сказал Нин торжественно, у меня тоже есть одна формация, так что можно считать, что у нас 7 формаций. Все в удивлении смотрели на Нина. Откуда у тебя эта формация? Нинфаир был крайне поражен. Она у тебя от Бэйцзышаня, он же относился к горе Снежного Дракона и должен был обладать несколькими формациями. Конечно, Нинфаир сам не верил тому, что он говорил. Бэйцзы был на самом деле достаточно неопытен. Нет, покачал головой Нин. Однажды мне представился счастливый случай, который помог обрести мне эту формацию. Счастливый случай, все были в недоумении. И Чуэн внимательно смотрел на Нина. Первое, что пришло ему на ум, это то, как он пропал на озере Крылатого Дракона и когда он вместе с женой в течение многих дней ждали его на берегу. Да, у Нина действительно был счастливый случай, благодаря которому он приобрел мощное сокровище, сказал Ичуань. Нин кивнул. Старейшина, вы можете посмотреть сами. Нин махнул рукой, и мгновенно над ними появились жемчужина дракона и 4 диска, покрытые несравненно красивым узором в виде рун. Все пространство вокруг них оказалось окутано черным туманом, а в глубине парил дракон. Нинфаир был поражен. Это жемчужина дракона с душой дракона внутри. Посмотри на эти руны. Никогда прежде в своей жизни я не встречала такой красоты, пробормотала бабуля Ин. Но как ими пользоваться? Старейшина, как только вы их свяжете, вы все поймете, ответил Нин. Как же я смогу связать его? За всю тысячелетнюю историю нашего клана я не видывал такого сокровища. Может, все-таки тебе лучше сделать это самому, старейшина? Но вы же сами говорили, чтобы я покинул территорию, если мне начнет угрожать опасность. Ах да, помедлил Нинфаир и продолжил сквозь зубы. Хорошо, я свяжу его, раз этого требует ситуация. Учитывая, в какой опасности находился их клан, Нинфаир решил не проявлять излишнего стеснения. Раздался тонкий свист. Нинфаир вытянул руку и поток стихийной энергии начал переливаться в жемчужину дракона и 4 диска. Он достаточно легко связал это сокровище. В тот же момент, Нимфэй начал понимать его силу, и его глаза округлились от удивления. «Какое чудесное сокровище, оно слишком-слишком», – бормотал он. Все остальные уставились на старейшину. Они не могли понять, что происходит. Наконец, он обратился к остальным. «Это действительно очень удивительное сокровище. Благодаря ему, у нашего клана появилась надежда. У нас есть шанс, реальный шанс. Что же такого в этом сокровище? Расскажи уже поскорее, мне не терпится все узнать», – торопила его бабуля Ин. «Эта формация состоит из 5 частей», – не скрывая волнения начал говорить старейшина. «Я могу контролировать их самостоятельно, но мне нужно 4 учеников Цзыфу для помощи. Они будут находиться в разных местах. Один ученик Цзыфу будет контролировать голову дракона, второй – тело дракона, третий и четвертый – коготь и хвост дракона соответственно. Я же буду находиться в центре и контролировать саму жемчужину дракона. Главное, что все 4 учеников могут одновременно контролировать свои формации и обмениваться стихийной энергией друг с другом. Даже если одна формация пострадает, остальные могут восстановить ее». Эти слова очень обрадовали всех присутствующих. «Но это только одно из достоинств этой формации», – продолжал делиться Нинфаир. «Здесь еще много других тонкостей. Со временем я начну их понимать. Однако важно то, что, скорее всего, нам даже не придется самим атаковать. Мы можем использовать для атаки души дракона. Это похоже на формацию, которую использует Дун Цзы, но наша формация более мощная. Однако сейчас мне следует поторопиться и немедленно установить эту формацию». Все согласно закивали головами. Конечно, и Нин тоже. Он понимал, что формация такой сложности требует особых навыков. Только высокий уровень понимания способен контролировать такую мощь. Конечно, Нинфаер не был талантливее Нина, но он на протяжении многих лет изучал искусство формации и в этом плане был наравне с Нином. «Кстати, Нин, а как называется эта формация? Я никогда не встречал ничего подобного. Она одна мощнее, чем все мои 6 формаций вместе взятых. Формация закрытых небес. Формация закрытых небес», – пробормотал Нинфаер, и тут же превратился в луч света и принялся летать по территории, устанавливая формацию. Ведь если сама жемчужина дракона могла перемещаться в любое время, то остальные 4 диска должны были быть установлены заранее. Так, потихоньку, минута за минутой окончился день и наступила ночь. Клан Цзи создал свои формации и горе с 2 вершинами и познакомился с формацией закрытых небес. Чем больше они познавали ее возможности, тем сильнее была их радость. «Как такое возможно? Это невероятно. Эта формация будет атаковать сама. Мы можем превратиться в коготь или хвост дракона. Когда мы атакуем, формация становится еще сильнее. К тому же эта формация стирает границу между небом и землей. Все кажется иллюзорным. Это самая чудесная формация из всех, что я когда-либо видел. Если мы захотим, то можем атаковать. Нет, можем спрятаться за миражами, и члены клана Горы Снежного Дракона никогда не смогут найти нас». Нинфаер не переставал восторгаться. Он громко смеялся. Нин был взволнован. Все остальные уже были на стадии поздних учеников Цзыфу, и только он на ранней. Он может использовать технику Ци в своем образовании менее 1000 мечей в полном объеме, и его сила станет еще больше. «Пожалуй, пора уже встречать Гору Снежного Дракона». Нин был полностью уверен в себе. Глава 9. Члены клана Горы Снежного Дракона собираются. Полуденное солнце высоко висело в небе. Нинфаер, Нин и остальные уже познакомились с этой мощной формацией. В то же время город Снежного Дракона на Ласточкиной горе уже созвал немало учеников Цзыфу. В воздухе над городом висел огромный ковер, на котором были выставлены стулья, фрукты, вино и многое другое. Все сидели в позе лотоса, чокались и обмениваясь тостами. «Он пригласил всех наших братьев с Ласточкиной горы». Бородатый старец держал в руках чашу с вином и беседовал с седовласым экспертом. «Прошло там мало времени, а здесь уже собрались 10 учеников Цзыфу. Чем больше прибудет людей, тем больше у нас шансов. Каждый из нас владеет особой техникой, и совместными усилиями мы сметем этот тщедушный клан Цзи с лица земли», — рассмеялся в ответ седовласый старец. «Но если этот клан такой маленький, то зачем нужно собирать так много учеников Цзыфу?» — задумчиво покачал головой длиннобородый старик. Конечно, он тоже хотел хапнуть свой кусок пирога от этого стихийного рудника, но ведь и каждый, кто сюда пришел, тоже получит по куску. И чем больше людей, тем меньше будет его часть. В то же время Дун Цзы Ци прогуливался с бокалом вина в руке, общаясь со всеми. Среди своих товарищей Он считался довольно известным и грозным. О его сильном характере ходили легенды. Каждый хотел с ним пообщаться. Но больше всего времени Дун Цзы Ци проводил с детем нефрита. Его лицо светилось золотистым светом. Он тоже находился в позе лотоса, и вокруг него светилась его уникальная властная аура. Рядом с ним лежал земной дракон и обжирался мясом. Рядом с Дун Цзы Ци было трое его сильных учеников. Теперь, когда дитя нефрита с нами, то клан Цзи может даже не рыпаться. На самом деле, единственное, что нам нужно было сделать, это собрать нужных людей. Старший брат, последний раз я видел тебя около 30 лет назад. Так они продолжали болтать, нахваливая друг друга и наслаждаясь изысканным вином. Все понимали, насколько сильным был дитя нефрита. Уже сейчас он мог придушить ученика Цзыфу двумя пальцами. Всем было известно, что он уединился, чтобы совершить прорыв. Внезапно Дун Цзы Ци повернулся и стал пристально всматриваться в небо. Издалека к ним приближался одетый в меха человек на крылатом звере. Зверь был абсолютно обычным. Одетый в меха мужчина прокричал: «Эксперты клана Горы Снежного Дракона, я пришел сообщить вам, что наш старейшина Цзи и другие ученики Цзыфу находятся сейчас на горе из двух вершин и ждут вас там, чтобы победить». Громко прокричав послание, мужчина развернулся и улетел обратно. «Какой заносчивый паренек! Смотрите, как я сейчас с ним разберусь!» Один из учеников Цзыфу тут же приготовился к битве. «Остановись!» – раздался спокойный голос. Ученик Цзыфу обернулся посмотреть, кто посмел ему командовать. Но увидев, что голос принадлежал дитю нефрита, который продолжал сидеть в позе лотоса, не осмелился ему перечить. «Мы все стали на путь бессмертия, в то время как он обычный смертный. Если ты опустишься до того, чтобы убить его, не запятнаешь ли ты тем самым честь горы Снежного Дракона? Это неуемный маленький клан создал какую-то там формацию и планирует победить нас. Ну что ж, они сами нам это предложили. Теперь мы имеем полное право явиться туда и уничтожить их всех. Старший брат прав. Слова старшего брата разумны». Понеслись отовсюду согласия. «Наш клан намного мощнее клана Цзи. Наиболее правильным для нас будет действовать открыто. Однако то, что клан Цзи открыто предложил нам бой, — продолжал дитя нефрита, — означает, что у них припасены какие-то сюрпризы. Они обитают тут уже тысячи лет и вполне могли быть способны создать нечто мощное. Поэтому будьте осторожны и бдительны, тогда у нас не будет проблем». Все были согласны. Конечно, они и сами все это знали. Но когда говорил дитя нефрита, то им не оставалось ничего другого, кроме как слушать. В течение следующих 4 часов прибыли еще ученики Цзыфу. И каждый, кто видел дитя нефрита, тут же принимал его как лидера. Некоторые проходили вперед, чтобы задать ему пару вопросов, и дитя нефрита небрежно на них отвечал. Вдруг его глаза загорелись, когда он взглянул на небо. Он даже отставил чашу с вином. С небес спускалась сказочная Крылин. На ней находились 2 ученика Цзыфу. Она доставляла учеников Цзыфу на гору Снежного Дракона. В отличие от всех остальных, волосы одного из спутников были распущенные, и одно его присутствие рождало уверенность, что все будет хорошо. Прибыл старший брат Цзыдао, поспешно встал Дун Цзы Ци. «Пошли, давай поздороваемся со старшим братом». Дитя нефрита тоже поспешно встал на ноги, чтобы поприветствовать прибывшего. Нун Цзыдао. Одно его имя внушало трепет каждому, кто находился на Ласточкиной горе. По сравнению с ним сам дитя нефрита был малолеткой, который просто присоединился к горе Снежного Дракона. Нун же относился к одной из самых крупных сект в клане Снежного Дракона. Он был известен в искусстве формаций, а его техника переработки ци была очень изысканной. В будущем он, возможно, станет адептом Ван Сянь. Честно говоря, просто пригласить такого человека – это уже смелость. «Я не ожидал, что Дун Цзы Ци пригласит даже Нин Цзыдао», – перешептывались ученики Цзыфу между собой. Младший брат Цзыдао, рассмеявшись, вышел вперед дитя нефрита. «Я не думал, что вы так быстро доберетесь». Старший брат дитя нефрита, небесный гуль, спустился на землю, и Цзыдао ответил на приветствие. «Вы сами меня пригласили и дали возможность подзаработать. Как бы я тут медлил?» Они болтали, ни на кого не обращая внимания, и другие им не мешали. Младший брат Цзы Ци, Нун Цзыдао, посмотрел на Дун Цзы Ци. «Можно сказать, что сегодня ты совершил великий подвиг. Когда со мной мой младший брат Цзыдао, я чувствую себя более уверенно. Я сам продолжал беспокоиться, пока не увидел старшего брата Цзыдао. Все вместе мы легко сломаем этот клан Цзи. Все ученики Цзыфу были в хорошем расположении духа и не переставали смеяться. Нун Цзыдао осторожно кивнул. Конечно, он имел высокую квалификацию в формациях, но он пока был только на уровне Цзыфу, а не Ван Сянь, следовательно, нельзя было возлагать на него слишком много ожиданий. Дитя Нефрита же благодаря своей божественной способности был способен бороться с адептами Ван Сянь. Учитывая, что он достаточно молод и в состоянии совершить прорыв, конечно, Цзыдао хотел сблизиться с ним. Задуманное ими дело было довольно простым, но сулило хорошую выгоду, поэтому он здесь. Младший брат Цзыдао, вместе с тобой нас 19 человек, осмотрел дитя Нефрита всех вокруг. А если мы посчитаем моего земного дракона и твою сказочную Крейн, то нас становится 21. Дитя Нефрита посмотрел на Цзыдао, их взгляды пересеклись и они одновременно приняли решение. Нас уже достаточно, чтобы незамедлительно начать. Давайте направимся к горе двух вершин. Что касается тех, кто прибудет позже, младший брат Цзы Ци позаботится о том, чтобы их встретили и направили к нам. Хорошо, поспешно ответил Дун Цзы Ци. Поскольку это решение приняли Цзыдао и дитя Нефрита, то опоздавшие не посмеют возмущаться. Итак, в путь. Уже сейчас мы в состоянии уничтожить этот клан. Главное, что с нами старшие братья Цзыдао и дитя Нефрита. Все одобряли принятое решение. Тем более они понимали, что чем больше будет участников, тем на большее количество частей придется делить награду. Чтобы получить больше, надо было выдвигаться уже сейчас, тогда опоздавшим достанутся только крохи. Дун Цзы Ци обратился к своим помощникам. «Ждите в городе. Как только кто-то будет прибывать, направляйте их к нам». «Хорошо, старейшина». Все ученики уровня Хатюань принялись готовиться к прибытию опоздавших. «Пошли», — рассмеялся Дун Цзы Ци, и ковер тут же полетел вдаль. Группа учеников Цзыфу продолжала сидеть на нем, распивая напитки и общаясь. Они воспринимали это задание не более чем прогулочная экскурсия. Гора с двумя вершинами. Солнце уже поднималось, освещая верхушки гор на западе. Солнечный свет заливал долину и казалось, горы были покрыты красным покрывалом. Эксперты клана Цзи уже ознакомились с новой формацией и отдыхали. Они были полны уверенности и надежды. Если до этого они были готовились биться до смерти и уже были морально готовы погибнуть, то сейчас они были уверены, что способны дать бой клану горы Снежного Дракона. Если несколько десятков учеников Цзыфу, то им придется забыть о разрыве этой формации, довольно говорил Нинфаер. Он был полностью готов к предстоящей битве. Он был уверен, что эта формация настолько мощная, что даже большой группе учеников Цзыфу суждено тут погибнуть. В этой бутылке сжиженная суть стихии, протянул Нин нефритовую бутылку старейшине. Я наполнил ее лишь на 30%, но в этой битве нужно обращать внимание даже на мелочи. Пожалуйста, возьмите ее. Пока он говорил, старейшина вдруг закричал. Посмотрите на север. Все обернулись. Стоя на вершине горы, они издалека увидели огромный парящий ковер. На ковре стояли столы и стулья, ученики Цзыфу сидели на нем в позе лотоса, выпивали и общались между собой. Только один стоял на краю ковра. Вероятнее всего, это был Дун Цзы Ци.